Но тут я понял, что выпутался благополучно, и мне стало куда легче и веселее. Она опять пристает. А ты тоже ходишь в церковь? Конечно, постоянно хожу. А где ты там сидишь? Как где? На нашей скамейке. На чьей? На нашей, твоего дяди Гарви. На его скамье? А зачем ему скамья? Чтоб сидеть. А ты думала, зачем? Ишь ты! А ведь я думала, что его место на кафедре. Ох, чтоб ему, я и позабыл, что он проповедник. Но вижу, опять я влип. Пришлось опять давиться куриной костью и опять думать. Потом я сказал, что ж, по-твоему, в церкви бывает только один проповедник? А на что же больше? Как? Это чтобы королю проповедовать? Ну, знаешь ли, я таких, как ты, еще не видывал. Да их меньше 17 не бывает. 17 проповедников, Господи! Да я бы ни за что не высидел столько времени, даже для спасения души. Это их и в неделю всех не переслушаешь. Пустяки, они не все в один день проповедуют, а по очереди. А что ж тогда делают остальные? Да ничего особенного. Сидят, отдыхают, ходят с кружкой, да мало ли что. А то и совсем ничего не делают. Для чего же они тогда нужны? Как для чего? Для фасона. Неужто ты этого не знаешь? Даже и знать ничего не хочу про такие глупости. А как в Англии обращаются с прислугой? Лучше, чем мы с неграми. Какое? Слугу там и за человека не считают. Обращаются хуже, чем с собакой. А на праздники разве их не отпускают, как у нас, на Рождество, на Новый год, на 4 июля? Скажет тоже. Сразу видно, что ты в Англии никогда не была. Да знаешь ли ты, Зайч, знаешь ли, Джоанна, что у них никогда и праздников-то не бывает? Их круглый год никуда не пускают ни в цирк, ни в театр, ни в негритянский балаган, ну просто никуда. И в церковь тоже. И в церковь. Да ведь ты же ходишь в церковь. Ну вот опять я запутался. Я и позабыл, что служу у старика. Но в следующую минуту я уже пустился объяснять ей, что лакей совсем не то, что простой слуга, и обязан ходить в церковь, хочет он этого или нет, и сидеть там вместе с хозяевами, потому что так полагается. Только получилось у меня не очень-то складно. Кончил я объяснять и вижу, что она мне не верит. «Скажи, — говорит, — честная индейская, что ты не наврал мне с три короба?» «Честная индейская, не наврал, — говорю я. «Совсем ничего не приврал?» «Ровно ничего. Как есть, ни единого словечка, — говорю я. Положи руку вот на эту книжку и скажи еще раз. Я вижу, что это просто-напросто словарь. Положил на него руку и сказал. Она как будто поверила и говорит... «Ну ладно, кое-что тут, может, и верно. Только уж извини, никогда этого не будет, чтобы я всему остальному поверила».